Но неожиданно для него ворота, ведущие в сад, оказались запертыми. Дзяюнь совершенно пал духом, так как опять приходилось возвращаться ни с чем. «В тот год, когда Ниэр одолжил мне денег, — думал он, — я купил благовоний и подарил Фэнзе. И только после этого меня послали присматривать за посадкой деревьев в саду. А сейчас, когда у меня нет денег, со мной не хотят иметь дело. А ведь сама по себе эта Фэнзе ничего особенного не представляет. Только пользуется деньгами старших господ, отдает эти деньги в рост под двойные проценты, а мы, бедняки, не видим ни полушки. Она думает, что всю жизнь проживет безбедно. Не знает, что о ней идет дурная слава. Она еще должна бы благодарить меня, что я ее не выдаю. Если бы я рассказал кое-кому о ее делишках, сколько бы на нее завели судебных дел, и каждое из них могло бы стоить ей жизни. Думая так, он добрался до дому, где жена и дочь Ниэра ожидали его. Дзяюн не мог сообщить им ничего обнадеживающего, поэтому прибегнул ко лжи. Из дворца Жунго послали людей с просьбой к господину Дзя Юйцуню, но он не согласился отпустить Ниэра. «Вы бы попросили Лэн Цзысина, родственника нашего слуги Джоу Жуя. Он скорее для вас что-нибудь устроит». «Если уж такой уважаемый господин, как вы, не мог ничего сделать, от слуги тем более ждать нечего», — заметили жена и дочь Ниэра. Дзяюню стало не по себе. «Ах, ничего вы не понимаете», — с раздражением произнес он. «Зачастую слуги бывают могущественнее хозяев». Видя, что от Дзяюни ничего не добиться, жена Ниэра усмехнулась. «Ну что ж, простите, что потревожили вас и заставили понапрасну бегать, второй господин. Как только мужа выпустят на свободу, он непременно придет благодарить вас за хлопоты». Они покинули дом Дзяюня. С помощью совершенно посторонних людей им удалось выручить Ниэра, которому дали всего лишь несколько палочных ударов, не признав за ним никакой вины. Когда Ниэр возвратился домой, жена и дочь рассказали ему, как они обращались к Дзяюню, и тот им не помог. Ниэр как раз пил вино. Услышав этот рассказ, он хотел бежать к Дзяюню. «Ублюдок! Бессовестный! Негодяй!» — гневно кричал он. «Когда ему нечего было жрать, я помог ему получить хорошую должность у них во дворце. А сейчас, когда я попал в беду, он не помог мне. Ну ладно, уж если я подниму скандал, от обоих дворцов камня на камне не останется». Жена и дочь стали успокаивать Ниэра. «Опять наглотался этой желтой отравы. Да ты совсем потерял рассудок. Разве ты не из-за пьянства нарвался на неприятность? Еще не успел оправиться от побоев, а снова затеваешь скандал. Неужели я должен бояться его, если меня побили?» — не унимался Ниэр. «Думаешь, не найдется повода засадить его в тюрьму? Пока я был в тюрьме, я успел завести нескольких благородных друзей. От них я узнал, что не только у нас в городе, но и в разных провинциях много людей носит фамилию Дзя. Недавно в тюрьму привезли несколько человек с фамилией Дзя. Я стал доказывать, что кроме младших господ и их слуг, все члены рода Дзя, относящиеся к старшему поколению, очень хорошие люди. И высказывал недоумение, как они могли совершить какое-то преступление. Оказалось, что эти преступники принадлежат к той же ветви рода, что и здешние Дзя, но только жили они в провинции. Они там совершили какое-то преступление, которое было раскрыто,